Слава и благодарность Господу, что мы еще раз сможем находиться в Доме Божьем и слышать Его Слово. Хочу продолжить тему, о которой я говорил уже, наверное, 2 недели назад, о наших приобретениях. Хорошо, когда мы настроены вот так, чтобы приобретать вот эту драгоценность, о которой мы слышали, чтобы сам Господь был для нас драгоценностью. И много таких духовных ценностей, которые нам необходимо приобретать и к этому прилагать усилия. Вот как написано в Евангелии от Матфея, 18 главе, 15 стихом. «Если же согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Можно приобретать вот таким образом братьев, а можно терять. Вот такая печальная история была, мы читаем в книге «Бытие», 42 глава. Вот когда братья пришли в Египет к Иосифу и говорят ему, это 42 глава, 11 стих, «Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не были соглядатаями». Он сказал им, «Нет». Вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали, нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. Почему одного не стало? Как нужно было сдерживать себя Иосифу, слыша вот такую вопиющую ложь? Они не могли сказать, а вот мы продали брата своего за 20 серебряников. Ну, 10 братьев их там было. Каждому по 2 серебряника досталось. Много они приобрели? Немного. А брата потеряли. Одного не стало. Вот так вот. А почему? Да сердце лукавое. Этот сновидец, вот, пойдем его так. Сначала, вначале хотели убить, а потом вступился старший брат и говорит, ну, чтобы не было крови его на нас, ну, на меньшее зло уговорил их продать. И вот одного не стало. И вот так вот мы, переоценивая ценность, то есть недооценивая духовные богатства, а вот на что-то такое временно материальное кидаясь, мы можем утратить наоборот. Вместо приобретения, вот, одного не стало. Вот так вот, может быть, и в кругу семьи, в кругу братьев и сестер, когда нету должной оценки вот этих братских отношений, они вот этим материальным, таким вот завистливым оком, вот этой гордостью, что не захотели они, услышав вот этот сон, что это за такой сон, неужели мы будем поклоняться тебе? И вот кто ты такой? И вот так вот решили изменить это, чтобы сон его не сбылся. Это их такие планы были. Мы думали, что они таким образом, они вот перечеркнут, и что не будет так, как ему приснилось. Одного не стало. Еще одна история есть. Это мы читаем в 3 книге царств. Двадцатая глава, можно читать с 40 стиха, с 39. «Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал, «Стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь ответить талант серебра». Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский, таков тебе и переговор, ты сам решил. Он тотчас снял покрывало с глаз своих и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. И отправился царь израильский домой встревоженный и огорченный. Когда раб твой занялся теми и другими делами. Вот, можно так сказать, уверенностью. Для каждого христианина Господь определяет какое-то служение. Потому что вот его дары он распределяет как ему угодно. Дары различны, но дух один и тот же. И вот и каждому Господь дал какое-то поручение. И вот нужно заниматься тем, к чему Бог призвал. Вот когда апостол Павел, еще будучи Саулом, был остановлен на пути в Дамаск, то первый его вопрос был: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь ему сказал, и он до конца дней своих он пребывал в этом служении. Он настолько понял свое призвание, значит, тот дар, то поручение Господне, которое было ему от Господа, и он, значит, «Что повелишь мне делать?» И он этим и занимался. А вот если кто-то начинает заниматься теми и другими делами, то есть не тем, что Господь повелевает, можно недосчитаться. Не стало того человека, которого должен был стеречь. Это можно сказать и о наших домашних. У каждого христианина есть, наверное, неверующие родственники. И в семье, и в родстве. И вот для Господа это вот великий труд, чтобы вот так вот на сердце положить, молиться о них, как-то с любовью, значит, добрыми делами, как-то приводить ко Христу, указывать на те вот драгоценности, которые мы имеем во Христе Иисусе, Господе нашим. И вот есть такое место тоже, 1 Петра, 3 глава, 1 стих. «Также и вы, жены, повинуясь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Вот когда есть семьи, в которых один верующий, а остальной неверующий, муж верующий, жена неверующий, или наоборот, то вот те из них, которые не покоряются слову, житием жен без слова приобретаемы были. То есть вот настолько нужно соединиться со Христом, настолько, чтобы Он мог наполнять всю жизнь, и мысли наши были направлены к тому, чтобы исполнить волю Божию. И вот это служение любви, которое является сущностью христианской жизни, она может обратить, и будет это приобретение без слова. Потому что, как есть такой афоризм, слова твои, твои дела звучат громче твоих слов. Мы можем много говорить, но если наша жизнь не соответствует тому, о чем мы говорим, это не будет таким добрым примером, не будет вот этим увещеванием и не будет приобретения. Но тогда, когда наша жизнь, она вот именно сокрыта во Христе, и когда мы, все мысли наши связаны с тем, чтобы вот как-то приобрести эту душу, и у нас об этом переживание и молитва, Господь посылает Слово, и вот... Вот любовь, она согреет это сердце, растопится в ней лед неверия, и придет душа к Господу, потому что Господь за этим стоит. Если Он сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», чтобы вот так вот наша вера могла бы отображаться в жизни, и таким образом будет это драгоценное приобретение душ. Как сказал Господь ученикам: «Следуйте за мной, и я вас сделаю ловцами человеком». Я вас сделаю. Это в силе Господа, но только при нашем послушании. Это условие, оно неотъемлемое. Еще одно место хочу напомнить. Четвертая книга Царств, пятая глава, с 23 стиха. И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, 2 таланта». И упрашивал его. И завязал он 2 таланта серебра в 2 мешка и 2 перемены одежд, и отдал 2 слугам своим, и понесли перед ним. 26 стих. Это Елисей говорит Гиезию. И сказал ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и потомству твоему навек». И вышел он от него, белый от проказы, как снег. Вот такое неправедное приобретение. Гиези думал, что он приобретет 2 таланта серебра, 26 килограмм серебра. Я никогда не видел даже такого. Не то, чтобы держать в руках своих. Он хотел и думал, что он приобрел два таланта, две перемены одежд. А вот вместо этого приобрел проказу не только на себя, а на все потомство свое. Вот что делает с человеком лукавое сердце. Когда Елисей говорит: «Жив Господь, перед лицом которого я стою, не приму». Из руки Неймана он не принял даров. Это дело Божие. И Богу принадлежит слава и благодарность. А у Гиезия то же самое. Он говорит: «Жив Господь, побегу за ним и возьму себе что-нибудь». Того же Господа призывает: «Жив Господь, побегу и возьму». А взял не то, что хотел. Вот так вот бывают ложные приобретения. Тогда, когда наше сердце ориентировано не на духовные драгоценности, о которых мы слышали, а вот на это земное, на это временное, на это гниющее, ржавеющее и съедаемое молью. Как важно нам приобретать друзей, души приобретать. И вот еще в Псалме 89-м, это Псалом Моисея, где он говорит: «Дай нам... Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Вот как, какое это драгоценное приобретение, сердце мудрое. В свое время, когда Соломону, этому мудрейшему человеку на планете, Бог явился и сказал: «Проси, что дать тебе». Он говорит: «Мудрости дай мне». Как, ибо кто может руководить этим многочисленным народом, чтобы вот выходить и входить перед ним? Мудрости. И вот за то, что он просил Моисея, Господь говорит: за то, что ты не просил себе ни богатства, ни славы, ни душ врагов твоих, а вот этого просил, вот, дается тебе мудрость, больше которой не было и не будет после тебя, и богатство, и славу. Вот желание у Соломона было вот приобрести от Господа мудрость, и Господь послал ему эту мудрость. И вот так, чтобы наше сердце могло вот научиться счислять дни наши. То есть в каждом дне нам нужно иметь общение с Господом. И вот в этой школе учиться у ног Господа. Так счислять дни наши, чтобы сердце мудрое приобретать. Чтобы вот наша мудрость возрастала. То есть Господь наполнял нас собой. И вот вел нас от силы в силу, от веры в веру, от победы к победе. И это в Его силе, это в Его власти. Но с нашей стороны вот это желание приобретать. Еще 1 Тимофея, 6 главе 6 стихом, апостол Павел пишет Тимофею: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». А вот это, наверное, для многих из нас не хватает, не достает. Приобрели мы на сегодня это великое приобретение или нет? Есть тоже одно условие. В притчах написано: «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Вот отсутствие довольства, значит, в нашем сердце, значит, тем, что у меня есть, как апостол Павел пишет: «Я научился быть доволен тем, что у меня есть». Научился. Значит, учился. Это не сразу. Это вот не так вот в раз придет. Это тоже есть ступени вот этого приобретения. И поэтому как важно... Вот это великое приобретение иметь каждому из нас, быть благочестивым и довольным. Есть такой хороший гимн, поем мы: «Научи меня довольным и благодарным Боже быть». И, чтобы вот, и там перечисляются различные обстоятельства, чтобы вот и в болезни, и в труде, и в скорби быть благодарным и довольным, и благодарить Господа за все. Ну, этому надо учиться. И еще одно приобретение, которое мы читаем в послании к Филиппийцам. Третья глава, восьмой стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Вот так у апостола Павла было стремление: «Все почитаю за сор. Для Него я от всего отказался, чтобы приобрести Христа». Вот это самое драгоценное приобретение. И еще одно, которое записано в этом же послании, в первой главе, 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Ну, а это уже трудный орешек такой. Смерть приобретение. В жизни все, весь мир считает, что смерть – это что-то такое ужасное, это такая невосполнимая потеря. Да, для тех, которые вне Христа, это невосполнимая потеря. А для тех, кто во Христе, это приобретение. Как-то вот на одном коврике я увидел такую надпись: «Не бойся потерять жизнь, бойся того, что она так и не начнется». Без Христа нет жизни. И только тогда, когда Христос входит в наше сердце, когда Он открывает перед нами небеса, тогда мы начинаем жизнь. И вот эта смерть, она приобретение, это только прекращение временной жизни и начало вечной жизни, которой нет конца. Но для этого нужно, вот, чтобы сам Христос был вот этим приобретением. А для этого нужно вот от этого материального, этого мелочного, жизненного такого отказаться. То есть это на втором плане. Как Христос говорил: «Ищите прежде Царство Божие и правда Его», а это все приложится. Это как бы приложение, не основная тема. Это приложение. Но прежде всего Царство. Ищите прежде Царство Божие и правда Его. То есть, да, так приобрести Христа. Для этого нужно, как по примеру апостола Павла, от всего отказаться и все почитать за ссор. Что в этом мире? Это все ссор по сравнению с той драгоценностью, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы приобрести Христа. Чтобы вот настолько познать Его и силу Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, чтобы найтись в Нем с той праведностью, которая от Бога по вере. Поэтому да поможет Господь каждому из нас вот стремиться вот к этому приобретению, чтобы Господь был нашей драгоценностью, и чтобы ради Него мы могли все почитать за ссор, но приобретать Его, и приближаться к Нему, скажем, в Нем все ближе и ближе, познавать Его, и Он будет наполнять нас, и тогда вот все это мелочное, мы будем смотреть на жизнь с позиции вечности, а не с позиции вот этого временного. Мы на земле здесь странники и пришельцы. И тогда, когда мы это понимаем, и знаем, что Родина наша там на небесах, тогда можно и возможно во Христе Иисусе иметь вот это важнейшее и самое драгоценное приобретение. Да поможет Господь каждому из нас в этом. Аминь.